Глава шестая. Детские забавы. Ребята ехали неспешной рысцой по московским улицам. Когда строилась Москва, всякий выбирал место, где ему больше нравилось. Иной перегораживал поперек улицу, прихватывая ее к своему владению. Прохожие, упершись в тупик, лезли через забор, если во дворе не было злых собак. Узкие улицы причудливо извивались. Редкая из них была вымощена бревнами или досками. При езде по такой мостовой, в боярской или карете, или в крестьянской телеге, тряска была невыносимой. В сухую погоду в воздухе носились тучи пыли, а после дождей улица покрывала невылазная грязь. Строения обычно возводились посреди двора, подальше от лихого глаза, а улица тянулась посреди потемневших заборов и частоколов. Под заборами валялись худые щетинистые свиньи, в кучах навоза рылись куры, собаки собирались стаями, опасными в ночное время. С товарищами Егорка и Ванюшка распростились на Моросейке. Здесь они жили в дальнем конце Горшечного переулка, в приходе Спаса на Глинищах. У Марковых своего коня не было. Егорка ездил в ночную просто за компанию. Паренек слез с тютинской лошади и вскочил позади Ванюшки на спину ракитинского коня. «В войну сегодня будем играть?» — озабоченно спросил Ванюшка. «Беспременно будем». «Егорка, а Егорка? Я как поем, к тебе приду. Приходи». Дворы Марковых и Ракитиных стояли рядом. У Ракитиных дом был поприглядистее, чувствовалась заботливая мужская рука. Вдова Аграфена Маркова владела убогим домиком с соломенной крышей. На дворе стояли амбарушка да крохотная банька, бродили куры, паслась коза. Немудреное было владение, но и зато Марковы денно и нощно не уставали благодарить Бога. Добрый сосед-сапожник Семен Ракитин принимал в сиротской семье самое живое участие. А Егорка Марков и Ванюшка Ракитин дружили так, что водой не разольешь. Было еще очень рано, когда Егорка вернулся из ночного, но мать и бабушка уже встали. Ульяна сидела за прялкой, круглолицая, русоволосая Аграфена возилась у печки. На скрип двери Аграфена радостно обернулась. «Пришел, мой голубчик! Не обидели в ночном лихие люди?» «Ой, мамка!» — взволнованно заговорил Егорка. «Что было? Подсел к нашему костру какой-то дядька. И давай выспрашивать, как меня зовут и какого я роду?» Мать и бабка ахнули. «Святители угодники московские! И для чего же это ему занадобилось? А кто его знает?» «И что ты сказал?» — строго спросила Ульяна Андреевна. «Как ты наказывала? Посадским назвался». Бабка облегченно вздохнула. «Испужался, небось?» — озабоченно молвила мать. «Испужаешься! Он еще потом говорит. Жалко, говорит, что не стрелецкий ты сын. Не придется, говорит, дружка Илью порадовать». Аграфену так и кольнуло в сердце. «Ох, что ж ты наделал, болезный мой? Может, это и вправду Илюшин дружок был и мог поведать, где сыночек мой бесталанную головушку преклонил?» «Ну, развесило уши», — сурово перебила старуха. «Илюшин дружок, верь больше, они всякому наплетут, абы мальца обмануть». Все, вздыхая, сели за стол. Ульяна Андреевна достала из печи щи, разрезала каравай хлеба. Ели чинно, опуская в чашку деревянные ложки в очередь, друг за другом. В горницу ворвался запыхавшийся Ванюшка Ракитин. «Егорка! Али еще не поел?» Старуха удивилась. «Эх, родной, соскучился! Давно не видались? Ой, бабушка Ульяна, надо арбалеты готовить, войск собирать! Кирюшка Попович уж своих учит в березовом овраге!» Егорка бросил ложку, рванулся из-за стола. Бабушка едва успела ухватить его за холщовую рубаху. «Куда ты, дурной? Да ешь хоть щи-то! Да еще каша будет! Наелся, бабушка, не хочу! Ульяна напустилась на Ванюшку. «Ух ты, греховодник! Поесть парнишке не дал!» Ванюшка на всякий случай отступил к двери. «Поешь, Егорка, аль нет? Я не знаю, как мамка. Мамка, можно? Иди уже, баловник, да смотри, чтобы не застрелили на войне!» Егорка, не дослушав, выбежал из избы. Аграфена вздыхала. Объяснение свекрови не утешило ее. Мать вспоминала Илью. Ей казалось, вот-вот распахнется дверь, и он войдет. Высокий, сильный. Семен Ракитин сидел на низенькой табуретке и держал в коленях сапог. Вытаскивая изо рта деревянные гвоздики-колочки, он неуловимо быстрыми движениями вколачивал их в заранее наколотые дырки. Черные с проседью волосы Ракитина были схвачены ремешком, чтобы не лезли в глаза. Широкое лицо носило следы оспы, от которой в детстве Семен чуть не умер. Бороду Ракитин брил, хоть и бронили его за это соседские старики и старухи. Ракитин отвечал им: «Зачем пустые разговоры? Не хочу с царем ссоры. Борода не кормит, не греет, от нее подбородок преет. Бороду носить, в казну денежки платить». Ракитин был родом с севера, из маленького городка Каргополя. Мать его, искусную причитальщицу, нередко издалека вызывали оплакивать покойников. От нее передалась Ракитину способность к складной и бойкой рифмованной речи. Расположившись в амбарушке у раскрытой двери, сапожник поглядывал на двор, где бродили куры под предводительством важного петуха. На высоком предамбарье трехлетняя Маша мастерила куклу из лоскутков. По двору, крадучись, пробежали Ванюшка с Егоркой. Ребята пробирались в сарайчик. Там Егорка Марков мастерил деревянные сабли, арбалеты и прочее вооружение. «Стой!» — гаркнул Ракитин. «Ванюшка! Вот сюда!» Ванюшка, неохотно, заплетая ногу за ногу, подошел к амбарушке. Отец приучал его расколачивать деревянным молотком размоченную кожу, набивать каблуки и прошивать заплаты. Ванюшка сапожной работы не любил. «Играть собираешься? А кто работать станет?» — спросил Семен сына. «Готовь колки, все вышли». Ванюшка уселся на порог, не глядя, ковырял ножом березовую чурбашку, а сам ныл. «Тятька, тятька, пусти играть! Игра не доводит до добра!» — отзывался Семен, бойко постукивая молотком. «Да тятька же, отпусти к ребятам! Отпустить не шутка, да осердится Машутка! Тятька, да будет тебе, все смеешься, да смеешься! Мне что, лучше плакать? Ну ладно, вот тебе сказ. Наготовишь полную чашку колков и ступай на все четыре стороны». Ванюшка ахнул. «Мне за три дни столько не наготовить», — взмолился он. «Как хочешь. Мое дело приказать, твое дело исполнять. Нам, брат, на чужую милость надеяться не приходится. Своим трудом, Ванюшка, перебиваться надо». Ванюшка, мрачно сопя, слушал отцовские поучения. Вдруг Егорка тронул его за плечо, и оба сорвались с места. «Куда?» — крикнул отец. «Я мигом!» Егорка поделился с товарищем мыслью, которая давно бродила в его голове. Вскоре ребята подошли к амбарушке. Зеленовато-серые Ванюшкины глаза светились лукавым весельем. «Так смотри, тятька, чашку колков сделаем! Играть отпустишь!» «Мое слово, олово!» — пробормотал сапожник, держа между губами колки. Ребята забрали березовые чурбаки, несколько ножей, ремешки, веревочки и разный хлам, назначение которого было понятно только Егорке Маркову. Часа через три Ванюшка явился в амбарушку. Его пухлое круглое лицо сияло. На гордо вытянутой ладони он держал чашку, доверху наполненную колками. Через его плечо глядел довольный Егорка. «Вот!» — похвалился Ванюшка и так стукнул дном чашки об пол, что из нее брызнули колки. Вы, может, украли где? — изумился Семен. — В малое время эдакую прорву разве наготовишь? — Я саморезку сделал, — скромно сказал Егорка. — Я про нее раньше думал, она их как солому режет. — И сама кончики завастривает? — Сама. Ну — Ну-ну, сапожник даже не мог найти слов. — Пойду глядеть вашу работу. Ракитин долго разглядывал саморезку, где два ножа заостряли край заранее заготовленной дранки, а потом она крошилась на отдельные колочки. Семен вышел из амбарушки в восхищении. «Всю Москву можно бы колками завалить! Жалко, товар-то больно дешев! Что же, ребятки, дело сделали, можете забавляться!» Ванюшка и Егорка побежали собирать войско. У мальчишек Горшечного и соседних переулков любимой игрой была война. Разделившись на две большие партии, они воевали весну, лето, осень. Только зима загоняла их босоногих в тесные дымные избы. Одно войско называлось «Свои», другое — «Немцы». Егорка был атаманом у своих, а Ванюшка Ракитин — его Исаулом. Атаманом у немцев был ловкий и сильный Кирюшка, сын Спаса Глинищевского попа, отца Прокопия. Военные действия велись на большом пустыре, в роще и во враге, заваленном мусором. Прекрасная местность для засад и внезапных нападений. Побежденным было куда убегать и прятаться. Битвы шли с переменным успехом. Но однажды в войске своих появились искусно сделанные арбалеты с метким и сильным боем, и немцы потерпели сокрушительное поражение. С тех пор военное счастье не оставляло своих. Кирюшка через послов предложил перемирие и личное свидание командующих армиями. Штабы своих и немцев собрались около огромного полусгнившего дубового пня. — Не по чести делаете, — заявил высокий кудрявый Кирюшка. — У вас арбалетный бой, а у нас простые самострелы с камышовыми стрелками. Разве нам, супротив вас, выстоять? — Заведите и вы себе арбалетный бой, — насмешливо посоветовал Исаул Ванюшка, выковыривая босой ногой труху из пня. — Где же нам его завести? Кабы у нас был мастер, как Егорка. Куда нам податься? Что ж, выступил вперед Егорка. Я и вам арбалеты смастерю. Будем по чести воевать. Правда? Обрадовался Кирюшка и крепко пожал Егоркину руку. Вот друг! Перемирие продолжалось, пока Егорка не снабдил оружием и противную сторону. Тогда война возобновилась и вновь стала интересной, так как силы противников сравнялись. В тот день, когда Егорка изобрел саморезку для колков, был назначен в роще генеральный бой. Вот почему Ванюшка так усиленно отпрашивался у отца. Свои заняли опушку рощи, а немцы залегли во враги. Оттуда они вылетали с диким ревом и, стреляя на ходу из арбалетов, швыряя палками и камнями, во весь дух понеслись к роще. Егорка и его воины ждали, затаив дыхание, с побелевшими лицами и трясущимися от нетерпения руками. Когда враги были близко, Ванюшка выдохнул: «Пали!» Грянул залп. Среди немцев произошло замешательство. Некоторые повернули назад, а Кирилл, бежавший во главе своего войска, повалился. Ему в лоб угодила пуля, круглый камешек, пущенный Егоркой из арбалета. Свои выскочили с торжествующим ревом, но быстро затихли. Уж очень неподвижно лежал на земле Кирюха. «Убили!» — пронеслась у всех в голове страшная мысль. Про войну забыли. Противники смешались в кучу, озабоченно столпились около Кирилла. У того на лбу быстро вспухала огромная багровая шишка. «Оживает!» — рассудил обрадованный Ванюшка. — Ежели шишка, так от ничего. Действительно, Кирюшка вскоре опомнился и встал. Победа была присуждена своим. Армии разошлись по домам. Дома Кириллу был от отца строгий допрос. «Кто это тебя так отделал?» — кричал поп, топая ногами. «Ведь это что такое? Этак и убить недолго, изувечить недолго. Говори, подлец, кто тебя не то выпарил?» Но Кирюха и подпоркой не выдал товарища. Бабушка Ульяна узнала о подвиге Егорки. Долго бронила внука суровая старуха. «Ты только подумай, на кого руку поднял! Ведь Кирюшка в церкви часослов читает! Не стыдно тебе? Не стыдно?» «Мы ж воевали», — угрюмо отвечал Егорка. «Управы на тебя нету! Кабы не сбежал наш Илья, быть бы тебе поротому! Худо без мужика в доме!» Впрочем, Егорке и без мужика попадало. Бабушка отстегала его розгой и решила изломать самопалы и инструменты. Егорка и Ванюшка, догадавшись о ее намерении, спрятали свое оружие, и бабушка ничего не нашла.